Глава третья. Понедельник. С 7 до 17. Они стояли на ветхом пирсе. «Вы меня ставите в неловкое положение, уважаемый. Клиенты компании «Раттледж» всегда получали самое лучшее». Офицер шлепнул хлыстом с ручкой слоновой кости по чистейшей штанине и презрительно указал сияющим носком башмака на широкий двухмачтовый старый каик, пришвартованный кормой к полуразрушенному причалу. Мэлори скрыл улыбку. Майор Раттледж с аккуратно подстриженными усами в ослепительной форме, сшитой на заказ, разительно выделялся на фоне диких лесистых утесов, укрывших бухту. Небрежная самоуверенность и величественное безразличие майора заставляли думать, что бухта неуместна рядом с ним. Действительно, каик знал лучшие времена, — согласился Мэлори. — И все же именно он нам нужен, сэр. — Этого я решительно не могу понять. Майор раздраженно сбил пролетавшую муху. — Чего я только не доставал для ребят за последние 8-9 месяцев. Каики, продукты, яхты, рыбачьи лодки — все. Но еще никто не просил у меня самую ветхую и старую посудину, какую только можно отыскать. Поверьте, не так-то это просто сделать. Лицо его приняло страдальческое выражение. «Ребята знают, что таким хламом я обычно не занимаюсь». «Какие ребята?» — полюбопытствовал Мэлори. «А там, на островах?» Раттледж лениво указал на северо-запад. «Но ведь острова заняты немцами. Это тоже». «Но надо же где-то иметь базу, верно?» — терпеливо объяснил Раттледж. Вдруг лицо его просветлело. «Послушайте, старина, я знаю, что вам подойдет. Каир настаивает, чтобы я достал вам посудину, которая не привлекла бы внимания и не подверглась осмотру. Что вы скажете о немецкой лодке типа Е? В отличном состоянии. Побывала в руках только одного владельца, аккуратного человека. В Англии я получил бы за нее 10 000. Через сутки будет у вас. Один мой приятель в Бодраме...» «Бодрам?» — переспросил Мэлори. «Бодрам? Но это же в Турции. В Турции?» — А ведь верно, так оно и есть, — согласился Раттледж. — Однако, сами понимаете, товар откуда-то надо получать, — добавил он словно в оправдании. — Спасибо, — улыбнулся Мэлори. — Но нам нужен именно этот каик, мы не можем ждать. — Пеняйте на себя. Раттледж опустил руки в знак того, что сдается. — Два моих парня погрузят ваше снаряжение. — Лучше мы это сделаем сами, сэр. — Видите ли, у нас особый груз. — Как хотите, — согласился майор. Меня здесь зовут Раттледж, не задающий вопросов. Скоро выходите в море? Мэлори взглянул на часы. Через полчаса, сэр. Что, если я предложу вам кофе и яичницу с беконом? Большое спасибо, с удовольствием улыбнулся Мэлори. Повернулся и медленно пошел с причала, с наслаждением вдыхая пахнущий травами, ударяющий в голову воздух эгейского рассвета. Слоноватый привкус моря, одуряющий сладкий аромат жимолости, резкий запах мяты — все смешалось в тонкий пьянящий букет, неуловимый и незабываемый. До самых пастбищ простирались ярко-зеленые крутые склоны, заросшие соснами, орешником и дубами. Благоухающий бриз доносил оттуда приглушенный мелодичный звон колокольчиков, неотвязную грустную музыку, удачный символ безмятежного спокойствия, которое давно покинуло Эгейские берега. Мэлори невольно покачал головой и ускорил шаг. Его товарищи сидели на том же месте, где незадолго до рассвета их высадил торпедный катер. Миллер растянулся во весь рост на земле, закрывшись шляпой от низких золотистых лучей восходящего солнца. «Через полчаса отбываем. Завтрак принесут через 10 минут. Давайте грузить снаряжение». Мэлори повернулся к Брауну. «Хотите осмотреть двигатель?» Браун со вздохом поднялся на ноги и без всякого энтузиазма взглянул на потрепанный облезлый каик. «Надо бы, сэр. Если и двигатель такой, как эта посудина...» Он сокрушенно покачал головой и проворно спрыгнул на палубу каика. Андреа и Мэлори последовали за ним. Оставшиеся передали им с причала груз. Сначала мешок со старой одеждой, потом еду, газовую плитку и топливо, тяжелые альпинистские ботинки, молотки, костыли, ледорубы, мотки веревок на проволочной основе — все, что требуется для подъема. Затем осторожно подали радиоприемник и передатчик, наконец, движок со старомодной заводной ручкой. За ней появились винтовки, два Шмайсера, два Брена, Маузер и Кольт. Потом последовал чемодан тщательно подобранной мелочи, карманные фонарики, зеркала, два комплекта документов, бутылки вина, Холь, Мозель, Озо, Ретамо. С большой осторожностью разместили возле передней мачты два деревянных ящика. Один среднего размера, зеленый, обитый медью, другой маленький, черный. В зеленом была мощная взрывчатка ТНТ, аммонал, несколько стандартных брусков динамита. Там же упакованы гранаты и запалы к ним, прорезиненные шланги. В уголок поместили сумку с железными опилками, толченым стеклом и залитую сургучом бутылку с калием. Все это взяли в расчете на то, что Дасти Миллеру подвернется случай проявить свои редкие таланты взрывника. В черном ящике хранились только детонаторы, электрические и ударные, с гремучей ртутью, столь чуткие, что срабатывали, если на них роняли даже птичье перо. Едва разместили последний ящик, как из люка машинного отделения показалась голова Кейси Брауна. Он медленно осмотрел грот мачту, медленно перевел взгляд на фок-мачту и с тем же бесстрастным выражением взглянул на Меллори. «У нас есть паруса для этих штук, сэр?» «Думаю, что есть. А в чем дело?» «Дело в том, что только Богу известно, как скоро они нам понадобятся», — с горечью ответил Браун. «Машинное отделение — свалка старой рухляди, а самый ржавый, самый большой кусок железа — вал двигателя. Старый двухцилиндровый Кельвин, мой одногодок, сделан лет 30 назад». Браун огорченно покачал головой. «Он гниет здесь годами, сэр. Весь развалился. Отдельные части и запасные детали валяются на полу. Свалки в Гарри-Лохе просто дворцы в сравнении с этим машинным отделением». «Майор Раттлиш говорил, что еще вчера каик был на ходу», — мягко сказал Мэлори. «Поднимайтесь на берег, будем завтракать. Напомните мне, что нужно захватить несколько тяжелых камней». «Камней?» — испуганно глянул на него Миллер. «Тащить камни на эту посудину?» Мэлори с улыбкой кивнул. «Да ведь эта проклятая лодка и без того идет ко дну», — зашумел Миллер. «Зачем нам камни? Скоро увидите». Через 3 часа Миллер увидел это, когда скатал свою голубую форму в тугой узел и опустил за борт. Подвешенный к узлу камень увлек его на дно. Упорно пыхтевший каик двигался на север по лазурному гладкому от безветрия морю в миле от турецкого берега. Миллер мрачно разглядывал себя в зеркальце. Одет он был во все черное, исключая темно-фиолетовый кушак вокруг тонкой талии и причудливо вышитый жилет, выжженный солнцем. Черные шнурованные сандалии, черные шаровары, черная рубашка и пиджак. Даже его песочного цвета волосы были покрашены в черный цвет. «Слава богу, что меня земляки не видят», — с чувством сказал он, критически осматривая остальных, одетых с незначительными изменениями точно так же. «Ну и ну. Может, я и не так уж страшен? Послушайте, начальник, к чему все эти переодевания? Говорят, вы дважды побывали в немецком тылу, один раз под видом крестьянина, а другой под видом механика». Мэлори опустил узел с формой и камнем за борт. «А теперь можете увидеть, что носит хорошо одетый новоронец». «Я о другом. Зачем нам было дважды переодеваться в самолете и сейчас?» «А, вот вы о чем. Армейская хаки и белая флотская форма в Александрии, голубая форма в Кастель-Росса и на острове майора Раттлиджа, а сейчас одежда греческих крестьян. Везде могли быть осведомители». Заметали следы, капрал. Миллер, понимающе кивнул, посмотрел на мешок из-под одежды, сосредоточенно поморщился, наклонился и вытащил оттуда белый балахон. «А это будем носить на местных кладбищах?» — мрачно пошутил он. «Переоденемся в привидения?» «Снежные халаты», — кратко пояснил Мэлори. «Что?» «Снежные!» «Снег! Белый такой!» «На Навароне есть довольно высокие горы. Вдруг придется в них скрываться, для этого и халаты. Миллер был потрясен. Ни слова не говоря, растянулся он на палубе, положил руки за голову и закрыл глаза. Мэллори ухмыльнулся Андреа. «Парень хочет всласть понежиться на солнце перед покорением арктических пустынь. Неплохо придумано. Может быть, и тебе соснуть? Я постою на вахте». Уже 5 часов каик шел вдоль турецкого берега. Разморенный теплым ноябрьским солнцем, Мэллори приткнулся к фальшборту. Глаза его внимательно следили за небом и горизонтом. Андреа и Миллер спали. Кейси Брауна нельзя было выманить из машинного отделения. Иногда он поднимался на палубу глотнуть свежего воздуха, но время между его появлениями все увеличивалось. Старый Кельвин требовал внимания. Браун регулировал неустойчивый уровень смазки, подачу воздуха. Болела голова, клонила в сон. Узкий люк едва пропускал воздух. В рулевой рубке лейтенант Стивен следил за медленно проплывающим турецким берегом. Как и Мэллори, он не сводил глаз с моря, но не обшаривал его тщательно, квадрат за квадратом, а переводил взгляд с берега на карту, с карты на видневшиеся впереди острова, с островов на старый спиртовой компас, едва заметно подрагивающий на разъеденном кардановом подвесе, с компаса. Снова на берег. Иногда он поглядывал на небо или окидывал развернувшуюся на 180 градусов панораму горизонта. Только на засиженный мухами осколок зеркала он старался не глядеть. Болели плечи, хотя его дважды сменяли у руля. Худые загорелые руки одеревенели на потрескавшихся ручках штурвала. Он пытался расслабиться, сбросить напряжение, сводившее судорогами мускулы рук, но мышцы, вопреки его воле, вновь напряженно сжимались. Во рту пересохло, губы запеклись. Не помогала и теплая вода, к которой он прикладывался. Кувшин был накален солнцем. Противно ныло под ложечкой, левую ногу сводило судорогой. Лейтенантом Энди Стивенсом владел страх. Нет, не потому, что он никогда не нюхал пороху. С тех пор, как он помнит себя, он боялся всегда. И сейчас он мог бы припомнить все мелкие страхи, начиная с подготовительной школы. Тогда его столкнул в бассейн отец, сэр Седрик Стивенс, знаменитый исследователь и альпинист. Отец утверждал, что только так можно научить сына плавать. Он вспомнил, как отчаянно сопротивлялся, сколько воды наглотался с перепугу. Он вспомнил, как до слез хохотали над ним отец и 2 старших брата, огромные, веселые. Едва он вылезал из воды, они снова толкали его в бассейн. Отец и братья поклонялись физической силе. Они и представить себе не могли, что кто-то не получает удовольствия от прыжка в воду с 5-метрового трамплина или от бешеной скачки через немыслимые препятствия. Им ничего не стоило взобраться на головокружительный утес или отправиться на утлые лодчонки в бурное открытое море. И его они заставляли проделывать все эти штуки. Энди был впечатлительным мальчиком, опасался насмешек. К чувству физического страха у него часто примешивалось чувство боязни неудачи. В конце концов, он стал бояться самого страха. Чтобы преодолеть этот страх из-за страха, Энди стал альпинистом. И довольно искусным. Отец и братья прекратили насмешки. Но Энди не избавился от страха, а только научился скрывать его. Он всегда шел навстречу страху, всегда боролся с ним, всегда стремился преодолеть его. Вот и сейчас все его силы были направлены на эту борьбу. Больше всего Энди боялся, что страх его будет замечен. Поразительная, невероятная голубизна Эгейского моря, мягкие смутные силуэты анатолийских вершин на фоне чисто вымытого ультрамарина неба навевали спокойствие. Захватывающее дыхание, разнообразие оттенков, залитых солнцем, лениво проплывающих мимо островов, искрящиеся пучками лучей радужная рябь воды и освежающий, мягкий, пахучий юго-восточный бриз несли тепло, томительную сонливость. Нескончаемое тарахтение старого Кельвина и безмятежное спокойствие палубы напоминали только о мире. Невероятно, чтобы это могло пробудить страх. Война казалась такой далекой, но в итоге война была рядом. Она постоянно напоминала о себе. 2 раза над каиком пролетел немецкий гидроплан-разведчик. Потом два самолета снизились над ними, и, удовлетворенные мирным видом суденышка, вновь взмывали вверх. Базировались они, по-видимому, на Родосе. Хотя самолеты были итальянскими, но пилотировались наверняка немцами, согнавшими своих недавних союзников в концлагеря после капитуляции Италии. Утром они проплыли в полумиле от крупной шхуны с фашистским флагом. В полдень с оглушительным ревом пронесся мимо каика быстроходный немецкий катер, так близко, что каик закачало на волне. Мэлори и Андреа, потрясая кулаками, громко проклинали гогочущих матросов. Но никаких попыток задержать каик не было. Англичане и немцы старались не нарушать без надобности нейтралитет турецких территориальных вод. И все же эти непрестанные появления вражеских судов и самолетов постоянно напоминали о войне. Медленно двигались стрелки часов, приближая их с каждой минутой к отвесной скале, которую еще предстояло преодолеть. В 50 милях по курсу виднелись зубчатые вершины острова Наварон, безлюдные, далекие, высящиеся мрачными громадами на фоне ярко-голубого неба. В половине третьего неожиданно отказал двигатель. Монотонное тарахтение сменилось гнетущей тишиной. Мэлори бросился к люку. «Что случилось, Браун?» — тревожно крикнул он. «Сломалась машина?» «Не совсем так, сэр». Браун все же возился с двигателем, и голос его звучал глухо. «Я его просто выключил». Он выпрямился, неуклюже вылез из люка, сел на палубу, жадно хватая ртом свежий воздух. Несмотря на загар, лицо его было бледно. Мэлори внимательно посмотрел на него. «У тебя такой вид, будто кто-то напугал тебя до смерти». «За эти 2-3 часа меня вконец отравила проклятая дыра». Браун провел рукой по глазам. Затылок прям разламывает, сэр. «Углекислый газ — не очень приятная штука». Он указал на двигатель. «Видите ту водоподъемную трубку с шаром наверху, водоохладителем? Трубка тоньше бумаги. Понемногу она пропускала и раньше, а около часу назад лопнула. Искры, дым, пламя 6 футов. Пришлось проклятую отключить, сэр». Мэлори, мало что понимая, кивнул. «Можете исправить, Браун?» «Нет, сэр. Нужно заварить или запаять». Он категорически замотал головой. «Внизу, среди всякого барахла, я приметил запасную часть. Дьявольски ржавая, такая же ненадежная, как и первая. Я все же попытаюсь, сэр». «Я помогу ему», — вызвался Миллер. «Благодарю, капрал. Сколько это отнимет времени, Браун?» «Часа 2, может, все 4. Гайки и болты заржавели, придется чистить или отпиливать их и искать другие». Мэлори промолчал, тяжело повернулся и поднялся наверх к Стивенсу, который уже покинул рубку и сидел на баке. Энди вопросительно посмотрел на Мэлори. «Часа 4 провозимся. Андреа и я займемся парусами». Через 2 часа они уже порядочно отошли от территориальных вод. Двигатель молчал. Каик приближался к большому острову в 8 милях на вест-норд-вест от места поломки. Мэлори решил подойти к берегу. Здесь их труднее заметить, чем в открытом море. Он взглянул на часы и перевел огорченный взгляд на удаляющийся безопасный турецкий берег. Потом напряженно вгляделся в темную полосу моря, суши и неба на востоке. «Андреа, ты видишь?» «Да, капитан». Андреа мгновенно вырос рядом. «Катер. В 3 милях. «Идет прямо на нас», — добавил он тихо. «Да, идет на нас», — неохотно согласился Мэлори. Все собрались вместе. Мэлори не терял времени даром. «Если я не ошибаюсь, это тот самый катер, который нам встретился утром. Они деликатничать не будут, обыск устроят тщательный. Вооружены до зубов и ищут приключений. Полумерами явно не ограничатся. На этот счет нам не следует обольщаться. Обыск мы не должны допустить ни в коем случае. С нашим грузом на борту...» Он в 2 словах сообщил свой план. Стивенс вдруг почувствовал, как заныло под ложечкой, и кровь отхлынула от лица. Он был рад только тому, что никто не заметил его дрожащих коленок. Голос его тоже дрогнул. «Но, сэр, сэр!» Мэлори увидел бледное лицо, бескровные ногти, впившиеся в подоконник рубки. «Вы не сделаете этого, сэр!» Голос Энди прерывался от волнения. С минуту он беззвучно шевелил губами, наконец у него вырвалось. «Это убийство, сэр! Просто убийство! Заткнись, щенок!» — рявкнул Миллер. «Перестаньте», — остановил Мэллори американца, внимательно посмотрел на него и перевел взгляд на Стивенса. Глаза его были холодны. «Лейтенант, основным законом войны является стремление поставить противника в наиболее невыгодные условия и не оставлять ему шансов на успех. Или мы уничтожим их, или они нас. Мы их пустим ко дну, иначе они потопят нас, а с нами и тысячи парней с острова Ксерос. Ведь это же все так просто, лейтенант. Ведь это даже не вопрос совести». Стивенс чувствовал, что все смотрят на него. За эту минуту он возненавидел Мэллори. Он понимал, что ненавидит неумолимую логику сказанных слов. Мэллори, идол каждого начинающего альпиниста, лучший скалолаз довоенной Британии, чьи фантастические восхождения давали пищу для сенсационных газетных заголовков. Мэллори, дважды потерпевший неудачу в столкновениях со стремительным Роммелем в песках пустыни. Мэллори, трижды отказавшийся от повышения по службе, чтобы не разлучаться с партизанами на Крите. Обо всем подумал Стивенс в одно мгновение. Он медленно поднял взгляд на худощавое загорелое лицо, резко очерченный, словно высеченный из камня изгиб рта, на густые черные брови, над карими глазами, в которых были холодность и сочувствие. Ему стало ясно, что капитан Мэллори находится по другую сторону его оценок и суждений. Как говорит капрал Миллер, я высказался не в свой черед. Он натянуто улыбнулся, взглянул на стремительно мчавшийся к ним сторожевой катер, снова почувствовал слабость в коленях, но голос его звучал теперь потверже. «Я не подведу вас, сэр». «Я в этом никогда не сомневался», — улыбнулся Мэллори и посмотрел на Миллера и Брауна. «Приготовьте все и спрячьте». Они смотрели на нас в бинокли. Он повернулся и прошел вперед. Андреа двинулся за ним. «Слишком ты строго обошелся с пареньком». Андреа сказал это без упрека и осуждения, просто отмечая факт. «Знаю, я не хотел». Мэллори пожал плечами, но это было необходимо. «Пожалуй, ты прав», — промолвил Андреа. «Да, это было необходимо. Ты думаешь, они пустят пушки в дело, чтобы нас остановить?» «Может статься. Пора по местам. Начинаю я», — сухо закончил Мэллори. Тяжелое пыхтение двигателя перешло в мягкий рокот, исчезли носовые буруны, и немецкий катер скользнул всего в 6 футах от каика. Мэллори сидел на ящике из-под рыбы и старательно пришивал пуговицу к старому пиджаку. Он отлично видел всех 6 немецких моряков. Один из них, сгорбившись, сидел за пулеметом «Шпандау», установленным на треноге. Трое стояли на палубе с автоматическими карабинами наперевес. «Шмайсеры», — отметил Мэллори. В дверях рубки маячил капитан катера, угрюмый молодой лейтенант с железным крестом на кителе. Из люка машинного отделения выглядывала еще одна любопытная физиономия. Мэллори не видел всей палубы. Ее скрывал хлопавший на порывистом ветру парус, но поскольку пулеметчик, беспрестанно ворочавший дулом «Шпандау», держал на прицеле только носовую часть каика, естественно было предположить, что на носу катера имеется еще один пулемет. Лейтенант с суровым лицом поднес сложенный рупором ладони ко рту. «Достойный выкормыш Гитлер-Югенда», — подумал Мэллори. «Спустите паруса!» Мэллори окаменел. Игла безжалостно впилась ему в ладонь, но он не заметил этого. Лейтенант отдал команду по-английски. «Стивенс слишком молод, слишком неопытен», — с отчаянием подумал Мэллори. «Он клюнет на эту удочку. Не может не клюнуть». Но Стивенс не купился. Он приоткрыл дверь рубки, высунулся, приложил ладонь к уху и бессмысленно уставился в небо. Он даже открыл рот от удивления, отлично разыграв придурка, не понимающего команды. Мэллори готов был расцеловать его. Не только повадками, но и одеждой, и черной крашеной шевелюрой Энди походил сейчас на заурядного греческого рыбака, недоверчивого и нелюдимого. «Чего?» — крикнул он. «Спустите паруса! Мы сейчас сойдем к вам на борт!» И опять по-английски. «Упорный мерзавец!» — подумал Мэллори уже спокойнее. Стивенс все так же бессмысленно глядел на немца, потом недоуменно уставился на Андреа и Мэллори. Те не менее убедительно изобразили на лицах удивление. Стивенс отчаянно пожал плечами. «Виноват? Не понимаю по-немецки!» — крикнул он. «А по-нашему вы не умеете?» — бегло сказал он на безукоризненном греческом разговорном языке. Правда, это был язык Аттики, а не жителей архипелага, но Меллори не сомневался, что лейтенант не уловит разницы. «Немедленно остановите лодку! Мы сойдем к вам на борт!» «Остановить лодку? А кто ты такой, чтобы из-за тебя останавливать лодку? Ты!» Возмущение было таким неподдельным, поток ругательств и проклятий столь натуральным, что лейтенант на минуту опешил. «Даю 10 секунд», — прервал его лейтенант. Он уже взял себя в руки, держался холодно и официально. «Потом откроем огонь!» Стивенс всем видом изобразил покорность и повернулся к Андреа и Меллори. «Наши повелители сказали свое последнее слово. Убирай паруса», — бросил он. Те быстро и проворно спустили паруса. Меллори потянул на себя кливер, собрал его и молча присел на корточки. Он знал, что его изучают 10 злых глаз. Парус прикрывал его колени и старый пиджак. Со сложными на коленях руками он всем видом изображал уныние. Со свистом упал на палубу второй парус. Андреа ступил на него, сделал пару неуверенных шагов к носу, но остановился, опустив тяжелые руки. Мотор дизеля зарокотал еще глуше. Рулевое колесо повернулось, и массивный немецкий катер черкнул о борт каика. Трое немцев со шмайсерами наперевес быстро, но так, чтобы не попасть в сектор обстрела своих пулеметов, второй уже можно было увидеть, прыгнули на палубу каика. Один из трех тут же бросился вперед, к мачте, и встал там, держа всю команду под прицелом. Всех, кроме Меллори, которого поручили заботам пулеметчиков. Меллори отметил безупречную согласованность военной машины. Он поднял голову, осматриваясь чисто крестьянским безразличием. Кейси Браун сидел на корточках возле машинного отделения. Дасти Миллер примостился в 2 шагах от него и с подчеркнутым трудолюбием вырезал кусок жести из консервной банки, по-видимому, латку к мотору. Ножницы держал в левой руке, хотя Меллори было отлично известно, что он не левша. Ни Стивенс, ни Андреа не пошевелились. Солдат у мачты уставился на них. 2 других медленно расхаживали по палубе. Немцы держали себя свободно, как хозяева положения, которым и в голову не приходит, что возможны какие-то осложнения. Они как раз проходили мимо Андреа. Спокойно, точно и аккуратно Меллори через пиджак выстрелил в пулеметчика, повернул свой Брен, и прошитый очередью часовой рухнул у мачты. Он еще не упал на палубу, а в руке Кейси Брауна мелькнул бесшумный пистолет Миллера, который припрятали в частях от мотора. Кейси 3 раза выстрелил, и второй пулеметчик сник за турелью. Мертвые пальцы судорожно сжали рукоять пулемета. Миллер надрезал 3-секундный химический взрыватель и бросил жестянку в люк машинного отделения немцев. Стивен сметнул связку гранат в рубку. Андреа с быстротой и меткостью нападающей кобры обхватил огромными ручищами головы проходивших мимо охранников и силой столкнул их лбами. Все произошло мгновенно. 5 рухнули навзничь. Немецкий катер скрылся в клубах дыма, языках пламени и куче обломков. Все еще строчил Меллори из Брена, но эхо взрыва умолкло. Ленту автомата заело, и над Эгейским морем снова воцарилась первозданная тишина. Оглушенный 2 взрывами, Меллори, пошатываясь, поднялся на ноги, изумился. Он не предполагал, что может сделать взрыв связки гранат и 2 кубиков тола. Самодельная бомба Миллера разворотила днище машинного отделения. Обломки катера пылали. Меллори стал не по себе. Прямой столб черного дыма — отличный ориентир для немецкого самолета-разведчика. Меллори успел увидеть развороченную рубку и тело лейтенанта, повисшего на искореженном штурвале. Жалкое подобие того, кто несколько секунд назад отдавал приказы наглым голосом. Внутри тонущего катера глухо рванули бензобаки. Он завалился на корму. Обнажился киль, вода зашипела, сбивая пламя, и катер скрылся под водой. Радужные пятна заколыхались, разошлись кругами. Только щепки да каска плавали среди пятен нефти. Эгейское море опять стало мирным и безмятежным. Мэлори оглядел каик и своих товарищей. Браун и Миллер наблюдали за тонущими обломками. Стивенс, целый и невредимый, стоял у двери в рубку. Лицо было мертвенно-бледным, но на протяжении короткой схватки он был на высоте. У Андрея рассечена щека. Грег стоял над телами двух автоматчиков. Лицо его ничего не выражало. Мэлори долго смотрел на Андрея, словно восстанавливал подробности случившегося. «Мертвы?» Андрея кивнул. «Слишком сильно я их ударил». Мэлори отвернулся. Из всех людей, встречавшихся ему, никто не мог сравниться с Андреа в ярости к врагам. Он убивал фашистов как собак, убивал безжалостно, умело и беспощадно. И хотя он не считал себя вправе отнимать человеческую жизнь, никогда не дрогнула его рука. Он, любивший ближних своих больше всего на свете, не оправдывал убийство, как это пытаются делать фашисты, прикрываясь национализмом. Он убивал фашистов, чтобы дать возможность жить другим, лучшим людям. «Кто еще ранен?» — с наигранной бодростью спросил Мэлори. «Никто? Ну и отлично. Давайте-ка сматывать удочки. Чем быстрее, тем лучше». Он взглянул на часы. «Почти 4. Пора связаться с Каиром. Оставьте на минуту свой металлолом, Кейси. Попытайтесь поймать Каир». Он посмотрел на небо, уже розовевшее на западе, покачал головой. Не мешало бы узнать прогноз погоды. Прием был скверным. Крошечный динамик хрипел, как придушенный, но сквозь помехи раздалось. «Ревень вызывает Пастернак». Это были позывные Каира. Их повторили дважды. Браун отстучал ответ. Снова раздался глухой голос. «Ревень вызывает Пастернак». «Пастернак, я Ревень. X-1. Подтвердите. X-1». Мэлори с шумом втянул воздух. Сообщение означало, что атака на Ксерос назначена в субботу на рассвете, на день раньше. Итак, операция в пятницу, ровно через 3 дня. «Подтвердите. X-1. Вас понял», — спокойно сказал Мэлори. «Восточная Англия. Сводка погоды», — продолжал безразличный монотонный голос. «Восточная Англия» означала северную часть архипелага. Мэлори знал об этом. «Вечером возможно падение барометра. Значительные осадки. Похолодание в ближайшие 4 часа. Ветер восточный. Сила ветра 6-7 баллов. Завтра ожидается ясная погода». Мэлори повернулся и пошел на нос каика. Ну и положенница. Осталось всего 3 дня. Мотор никудышный. Надвигается шторм. Он с надеждой вспомнил, что командир эскадрильи Торренс был невысокого мнения о работе метеослужбы. Но радужным надеждам предаваться было трудно. Громадные грозовые тучи наползали прямо на них.